Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И нашу утреннюю передачу мы сегодня посвятим, конечно же, красоте. У нас было очень много разных необычных передач, а сегодня наша передача будет касаться парфюмерии, парфюма как части образа, парфюмерного гардероба. И, конечно же, мы сегодня не можем не поговорить о модных тенденциях в прическах, как дополнить какие-то свои локоны и пучки, сделать себе модные укладки. Потому что я считаю, что сколько бы ни было лет девушке, 19, 119, она всегда хочет быть красивой, хочет быть любимой и хочет, чтобы ей все всегда любовались и в семье, и на природе, и в магазине, где угодно. И вот нам сегодня в этом помогут наши две волшебницы. Это визажист и стилист по прическам Виктория Ходанович и, конечно же, косметолог-эстетист, парфюмерный стилист Анастасия Орлова. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Давайте тогда начнем с самого-самого начала. Если мы говорим о истории духов и разных таких вкусных-вкусных ароматов, мы должны вспомнить, конечно же, историю, что в далекие годы в Древнем Египте, в Древней Месопотамии, в Персии появились первые духи. Их тогда еще не использовали именно как мы сейчас, в таком нашем житейском обиходе. Их тогда использовали в храмах для каких-то жертвоприношений. А сохранилось в истории даже имя первого парфюмера. Это была такая женщина по имени Тапути. Она изготовила тогда духи. Это было во втором тысячелетии до нашей эры в Месопотамии. И вот давайте узнаем сейчас, конечно же, у Анастасии, как изменились ароматы за эти годы. У нас сейчас такие же духи, как 2000 лет назад или там 4000 лет назад, или все-таки сейчас ароматы посвежее? Ну, во-первых, прежде чем говорить об ароматах, мне хочется начать с фразы Коко Шанель про ароматы. Она говорила, что духи — это невидимый, но модный аксессуар, который оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней после того, когда она ушла. И говоря об истории ароматов, Миш, ты на самом деле очень четко рассказал про, скажем так, тот момент зарождения, да, общеизвестный. И я хочу сказать, что, да, действительно, об ароматах мы знаем еще с Древнего Египта. И есть такой интересный факт, что в гробнице фараона Тутанхамона были обнаружены более 300 сосудов различной конфигурации с различными благовониями, которые даже спустя 3000 лет сохранили свои ароматы. То есть, милые наши девушки, если вам ваш любимый или ваш муж, сколько бы вы вместе ни прожили, там, 10 лет, 50 лет, говорит, что у вас слишком много духов, вы ему сразу напоминаете. А вот у древних фараонов было по 300 этих пузырьков духов, поэтому то, что у меня стоит на трильяжке или где-то еще, это мелочи. Да, действительно, это так. На самом деле история парфюмерии претерпела очень много изменений за весь этот период. Вот. И духи были изначально и в жидком, и в твердом виде, уже более, в более современном мире. И сейчас, вот как раз если говорить про 300 тюбиков, это действительно очень здорово, потому что сейчас есть такое понятие, как парфюмерный гардероб. И я хочу сказать всем девушкам, женщинам, независимо от того, сколько вам лет, и даже если вы любите один аромат, пусть у вас их будет с каждым днем, с каждым там месяцем все больше и больше, потому что сейчас все прочнее, скажем, входит в нашу жизнь такое понятие, как парфюмерный гардероб. А что это такое? Все мы имеем блузочки, кофточки на каждый сезон, на определенное настроение, на определенный случай. Меняем их согласно нашему настроению или тому мероприятию, на которое собираемся. Вот то же самое можно делать и с духами, с парфюмом. У вас могут быть духи, у вас может быть парфюмерная вода, у вас может быть туалетная вода. То есть на каждый случай жизни, на каждую на каждое событие у вас может быть свой аромат. Мы сейчас будем вот разбираться, чем вода отличается туалетной от парфюмерной, да, мы обо всем этом поговорим, но мне просто хочется понять, ведь есть такая традиция, что у женщин чаще всего какой-то один любимый запах, там Шанель номер 5, Шанель Шанс, что-то еще, а получается парфюмерный гардероб предлагает какие-то разные-разные ароматы именно под разную одежду, а не тяжело будет девушке перестраиваться, ведь ароматы, они же еще под настроение, подо все. Вот как раз о том я и говорю, что есть не только аромат, ну, как бы, скажем, классический, любимый, единственный, неповторимый, да, а что сейчас с помощью парфюмерного стилиста вы можете создать свой уникальный гардероб, который будет подходить по тот или иной случай. И это могут быть разные ароматы, легкие, цветочные, фруктовые, которые вы будете менять согласно своему настроению и согласно тому образу, который вы сегодня выбрали для Получается, себя. Получается, надо как-то полностью переформатировать свои привычки и относиться к духам не как вот к чему-то постоянному, а как к какому-то платью, да, что вот под одну погоду идет вот такое платье, под другую другое, и вот сейчас это такие последние тенденции. Надо относиться к духам именно как к части гардероба. Да, все верно, но я бы здесь даже больше, наверное, ссылалась не на погоду, хотя в том числе, да, а в первую очередь на ваше состояние и ваше настроение. То есть мы не просто брызгаем на себя любимый аромат, а мы добавляем в свой образ какой-то гармонии, мы делаем его целостным. И уже человек, к которому мы идем, он каждый раз будет чувствовать, что, ну, общается с абсолютно другим человеком. Ну да, можно сказать и так. На самом деле разные эфирные масла, входящие в состав парфюма, они вызывают у нас разные эмоции. Мы можем улучшить с помощью определенного аромата свое настроение, возможно, настроение окружающих нас людей. Есть такие, ну, например, ароматы цитрусовых, лимон, апельсин, они ароматы радости, жизнелюбия. То есть, Нового года. Да, мандаринами запахло. Вносят такую яркую, легкую нотку в нашу жизнь. А еще вот какой-то пример, что стоит, что не стоит, какие запахи не стоит использовать. Допустим, вот есть плохое настроение, и вот побрызгался духами, оно стало еще хуже. Или наоборот, вот как-то пшикнул, и на сердце легче стало. Но есть такое мнение, что такие ванильные ароматы, сладенькие ароматы, они как раз ароматы уюта, любви, нежности, но в то же время этот аромат не стоит одевать. Я люблю именно слово «одевать», «наносить», да, «использовать», когда у вас немножко апатичное настроение, потому что, как ни странно, но вот эти сладкие ароматы, они могут еще дальше вас затянуть, скажем так, в депрессию. Угу. Опять же, вот я все-таки привык, когда вот есть один аромат. А вот по этим тенденциям вот этого гардероба из духов, из туалетной воды, сколько у девушки может быть вот таких духов, и сколько у молодого человека может быть? На самом деле я бы не ограничивала девушек. Ну, мы сейчас спросим, у нас Виктория отвлекается, и она нам сейчас расскажет, сколько у нее разных ароматов в ее этом прекрасном парфюмерном гардеробе. Не буду скрывать, я любитель прекрасных ароматов, и в моем гардеробе их от 10 штук. И как-то я услышала фразу о том, что у женщины должно быть не менее 10 ароматов, и в тот момент я поняла, что я большая молодец, что не зря потраченные деньги, и я как раз иду в ногу со временем. Еще раз хочу сказать нашим девушкам, если вам говорят, что у вас много духов, скажите, ну не менее 10 должно быть точно, это минимум. Опять же, вот надо вернуться, как вы понимаете, какие духи подходят под ваш образ, а какие не подходят? Этому учат или каждый человек может для себя понять, что вот с таким имиджем соответствуют вот такие духи, с таким вот такая туалетная вода? На самом деле мы можем разделить, например, наши образы, да, в зависимости от случая. Там, уверенное, утонченное, романтичное, нежное, энергичное, непосредственное. Согласно этим образом выбрать для себя тот или иной парфюм. К уверенной, утонченной, ну, то есть, там, например, маленькое черное платье, да, к примеру, я бы посоветовала использовать амбровые, цветочно-восточные ароматы. Например, для девушек романтичных и нежных как я это вижу, это летящий белый сарафан, да, что-то такое легкое, воздушное. Я бы посоветовала цветочно-фруктовые ароматы с нотками розы, возможно, что-то такое прям вот романтичное, нежное. А для девушек энергичных и непосредственных это могут быть джинсы и футболка, шорты, какая-то туника, ну вот что-то такое легкое. Можно использовать более свежие ароматы, ароматы цветочные, там цветки банана, например, да, и как правило, кстати, еще такая подсказка для девушек, как правило, по цвету упаковки можно понять, какой перед вами аромат. То есть, если мы говорим про энергичных и непосредственных девушек, то это чаще всего духи или туалетная вода в упаковке желтого или зеленого цвета. Если мы говорим про девушек романтичных, нежных, то это могут быть духи с элементами розового, например, что-то вот такое нежное. Если это элегантная девушка, то это либо бронза, золото, синий цвет, холодные такие оттенки, либо что-то прям совсем лаконичное, белое. Опять же, мы живем в таком обществе, в котором очень сильны разнообразные стереотипы, и считается, что вот духи – это, ну, вот только для такого юного и среднего возраста. Я же считаю, что девушки более старшего возраста, да, они не менее прекрасны, когда используют разнообразные духи. И вот как себя переубедить, потому что вот там какая-то соседка или кто-то еще может сказать, вот тебе эти духи не подходят, там, тебе же там 50 лет, 60, 70, 200, да, а как себя переубедить и понять, что в любом возрасте можно быть красивой, любимой и благоухать, как майская роза? Миш, ты, собственно, уже и ответил на этот вопрос. Я абсолютно не соглашусь с тем, что возрастным девушкам не стоит носить ароматы. Ароматы необходимо носить в любом возрасте. Просто здесь главное подобрать свой неповторимый аромат. То есть надо просто взять листочек бумажки и на нем себе написать: ага, вот этот аромат у меня будет для работы, этот аромат у меня будет для каких-то романтических свиданий, этот аромат у меня будет для спорта, и уже постепенно выбирая, заполнять эту таблицу, ну и потом ее обновлять. Можно и так, но иногда бывает, что настроение настолько романтичное, что когда мы идем на работу, мы можем использовать тот же аромат, который мы использовали бы, например, для свидания. Мы всегда очень любим делиться какими-то небольшими секретами, и сейчас, я надеюсь, Анастасия нам расскажет очень-очень важный секрет – это тайные секретные точки нанесения аромата. Потому что некоторые люди думают, что можно взять духи, распылить их от себя там с расстояния вытянутой руки, вбежать в это облако из духов, покрутиться и все. Но ведь есть какие-то тайные точки. Ну, кстати, знаешь, Миш, это один из основных способов нанесения, между прочим. Я так же делаю просто. Вот видишь, значит, ты на верном пути. На самом деле, то, о чем сказал Михаил, да, мы делаем такое облако ароматное и шаг ему навстречу, если мы хотим легкое нанесение, невесомое нанесение аромата. Это очень хороший способ, когда вы не хотите, чтобы аромат кричал, был слишком навязчивый, если вы хотите, чтобы звучание было легкое и невесомое. На самом деле, я думаю, многие девушки знают основные точки нанесения аромата. В первую очередь, это пульсирующие точки на запястье, это венки в районе локтевого сгиба. И знаете, вот здесь я хочу оговориться, когда мы говорим про запястье, очень многие девушки делают ошибку, нанося аромат на одно запястье, они начинают как бы растирать вторым запястьем этот аромат. Вот такого делать категорически нельзя. Так же всегда делают. Вот. Я об этом всегда говорю своим клиентам, потому что в этот момент вы разрушаете формулу аромата. Наверняка вы все слышали о том, что в аромате есть ноты верхние, нижние и средние. Вообще, слышал, Миша, об этом? Никогда в жизни. Вот такие вот, казалось бы, музыкальные термины, но они присутствуют в теме парфюмерии. И получается, что, растирая аромат, вы разрушаете эту мелодию, потому что, нанося аромат, в первый момент мы слышим верхние ноты, то есть это первое знакомство с нашим ароматом. И его мы ощущаем на своем теле в первую 1-2 минуты. Дальше происходит химическая реакция на коже, аромат как бы вступает в эту реакцию с нашей кожей, и начинают звучать средние ноты в этот период. Средние ноты звучат на нашем теле где-то от 30 минут до часа. И далее начинают раскрываться нижние ноты. И вот уже они — это основа аромата, который будет звучать на нас от часа до 6 часов, в зависимости от того, что мы нанесли — духи, парфюм или туалетную воду. А как найти свой аромат, свой запах? Просто вот сейчас на самоизоляции с этим немножечко сложнее. Раньше было проще, можно было прийти в любой магазин, пробники все понюхать, побрызгать. А все-таки как выбрать именно свой аромат? И это же очень сложно. По крайней мере, для меня я долго пытался найти разные запахи, которые мне были бы приятны, но они не всегда приятны окружающим. То есть кому-то они кажутся очень терпкими, кому-то очень сладкими. Как выбрать такой аромат, чтобы очаровать всех на расстоянии в километр? Но я бы в первую очередь пыталась очаровать себя, да, потому что аромат мы наносим для себя. И если говорить о классическом способе выбора аромата, то в первую очередь я рекомендую нанести несколько ароматов, которые вам понравились во флаконе, на блоттер. Это специальные полосочки, которые есть в магазинах, да. И вот после того, как вы выберете из всего изобилия два аромата, наиболее понравившихся, только их я рекомендую наносить уже на свое тело, например, на запястье. Потому что один аромат на разных людях может звучать по-разному. Как я уже сказала, происходит химическая реакция. И на ком-то аромат один может раскрыться, звучать более сладко, на ком-то более свежо. И вот здесь я бы еще такой совет дала, что после нанесения аромата на себя дайте себе время. Если вы в торговом центре, то пройдитесь по соседним бутикам, примерьте блузочку или новый сарафанчик, поживите с этим ароматом. И еще есть такая рекомендация – пожить с ароматом не только в помещении, но и выйти на свежий воздух. Вот только тогда, когда зазвучит сердце аромата, когда уже раскроются средние ноты, вы поймете, нравится вам этот аромат или нет, готовы вы с ним жить, готовы вы его носить или нет. Потому что если вы почувствовали вот хотя бы какие-то одну-две лишние ноты для вас, то я бы не рекомендовала этот аромат приобретать. И наоборот, если этот аромат вызывает у вас положительные эмоции, улыбку, какие-то воспоминания теплые, то смело можете приобретать этот аромат, он будет дарить вам счастье. Волосы очень сильно хорошо хранят запахи разнообразные. Можно ли их душить? И вообще, как это должно происходить тоже? Кстати, да, мы не договорили про точки нанесения. Волосы. Вы можете наносить аромат на волосы, но это обязательно должны быть чистые, свежие волосы. То есть после душа вы можете нанести вот ну, опять то есть же облако. Перед выходом на работу, если голова не вымыта, лучше не душить. Ну, я бы не рекомендовала, если вы там вчера, позавчера мыли голову, лишний раз наносить аромат, потому что здесь уже может немножко искаженно он звучать. А еще секретные точки? Есть такое понятие, что аромат мы можем наносить для себя, то, о чем ты говорил, а можем наносить его для окружающих. Так вот, если мы наносим аромат на запястье, про то, что я рассказала, считается, что мы наносим этот аромат для наших собеседников, для нашего окружения, потому что, как правило, мы жестикулируем, мы обнимаемся, мы передаем документы, например, если это на работе. И в этот момент аромат активно звучит для человека, с которым мы общаемся в этот момент. Если мы хотим нанести какой-то аромат для себя, то для этого мы можем использовать ложбинку на груди. Вот туда наносится аромат, потому что под действием температуры тела он как бы поднимается наверх, и мы его ярче, именно мы слышим, когда он у нас нанесен сюда. И есть такой секретный момент, как под коленочкой место у нас, ложбинка под коленом. Туда мы можем нанести аромат, чтобы оставить след, можно так сказать. Женское коварство велико. Да. И еще один секрет для девушек. Если вы идете в женский коллектив, в котором вы хотите получить расположение, не знаю, получить какой-то документ, да, в МФЦ вы собрались, и вам срочно нужно что-то получить, я вам рекомендую нанести туда мужской аромат. Потому что тем самым вы будете дарить женщине вот то самое что-то мужское, что она, с одной стороны, не будет как бы понимать, что, почему, от чего, но она готова будет сделать для вас все и даже больше. Ох уж эти женские секреты, безобразие. Но раз мы заговорили о волосах, конечно же, наступает у нас время Виктории Ходанович, нашего визажиста и стилиста по прическам. Мы уже поняли, что надо свои чистые головы душить перед выходом на работу. А вот вообще, как за своими волосами следить и какие вообще сейчас есть у нас разнообразные тенденции в прическах? Благодарю, Михаил, за слово. Сейчас очень много тенденций, и основное правило – чем проще, тем лучше. Натуральная, естественная красота. За волосами ухаживать тоже проще, чем кажется на самом деле. Для этого существует множество средств. Стайлинг, крем, дополнительные масла и витаминки. В зависимости от состава волоса и его структуры эти средства подбираются. Все методом проб и ошибок, потому что то, что подходит подружке, не всегда может подойти твоим волосам. Я придерживаюсь правила от малого до великого. Например, структура волоса пористая, волос волнистый. Девушка хочет, чтобы волос не пушился. Что для этого нужно? Для этого существует классный крем. Он есть с фиксирующей основой, а есть просто как вот питательное вещество для волос. Таким образом, когда мы его наносим на волосы, наша кутикулка сглаживается, и волос становится шелковистым, блестящим, при этом сохраняя свой завиточек. Что касается прямых волос, здесь важно понимать количество нанесения. Потому что если переборщим, волос получится с виду грязным. Также существует множество укладочных средств. Это муссы и пенки. Мусс подойдет, он более такой плотный, подойдет для длинных волос. Вернее, наоборот, прошу прощения, пенка подойдет для плотных волос длинных, а мусс, он более легкий, в принципе, для тонких, коротких волос. Хорошо их используют до сушки феном. То есть нанесли на влажные волосы и высушили феном, таким образом сформировав нужную нам текстуру и укладку. А вот какие сейчас наиболее популярные прически? Потому что, как я понимаю, постоянно идет развитие парикмахерского искусства, и при этом изобретают что-то новое. Но я, опять же, тоже понимаю, что прически сейчас отличаются от причесок в какой-нибудь средневековой Франции, когда известные дамы могли себе на голове построить целый город, там корабли, чайки, все что угодно. Сейчас, как я понимаю, это не в моде было бы. Да, действительно, я очень счастлива, что сейчас это не в моде. Пусть это и было красиво в то время, но мы понимаем прекрасно, что эти прически, они показывали статусность, но они были очень непрактичны в своем ношении, и в них заводились иные грызуны и насекомые, да, то есть там были специальные ловушки, что очень интересно для этой живности. На сегодняшний день чем проще, тем лучше. То есть остается небрежность, которая дает легкость и романтичность, и наоборот даже, скажем, придает такой вот юности. Даже женщина может себе сделать такую небрежную прическу и уже таким образом не подчеркивать свой возраст, а добавить легкость и изящество в свою. Сейчас достаточно высокая температура уже на улице, и, конечно же, многим очень некомфортно находиться. Мне проще, я лысая и тряпочкой протёр. Это тоже модно, короткие стрижки, да. Ёжик очень модно. Но при этом, есть ли сейчас какие-то рекомендации по уходу за волосами вот в это жаркое время? Потому что до зимы еще долго, я думаю, перед зимой мы тоже встретимся и тоже расскажем какие-то рекомендации, а вот именно по уходу за волосами в жаркое время. Потому что сейчас многие будут там после окончания самоизоляции на огородах, где-то еще постоянно под палящим солнцем, а это, как я понимаю, может повлиять и на структуру волоса, и на его качество, и он может стать там ломким или что-то еще. Да, уход очень важен в жаркое время и в холодное тоже. В жаркое время для того, чтобы сберечь волосы, желательно носить головной убор. И учитывая модные тенденции, можно красивую шляпку, панамку, будет безумно смотреться под платье, сарафан на огороде, здесь косынка спасет. Нужно использовать средства, которые содержат питательные вещества. Это натуральные витамины, витамин А, витамин Е, витамин В. Мы можем самостоятельно смастерить такое уходовое средство, купив в аптеке нужные ингредиенты. Также еще можно дополнительно использовать в течение дня спрей, который защищает от УФ-лучей. Крем, не забываем, да, наносим. Он закупоривает волосинку и сохраняет влагу, что очень важно. Ну и в целом просто минимум волосы беспокоить какими-то укладочными средствами, которые содержат спирт, потому что он пересушивает, и максимум напитывать. Также есть еще эти масла для волос. Их нужно дозированно наносить, потому что в жаркую погоду пересушивается волос и таким образом может привести к секущимся кончикам. А мыть голову в жаркую погоду? Здесь индивидуально. То есть смотреть уже как будет по чистоте волос. Там, да? Не обязательно мыть каждый день. Сейчас существуют классные сухие шампуни, которые, нанося на волосы, могут продлить ношение прически без мытья головы на 2-3 дня и при этом еще дополнительно придать объем. Только единственное, нужно быть аккуратными. Для блондинок этот шампунь сухой можно носить множество раз. Он при нанесении такой имеет небольшой белый налет. На блондинистых волосах этого будет незаметно. А что касается для брюнеток, здесь нужно быть очень осторожным, нанеся на волосы, чуть-чуть подождать и потом вмассировать якобы в кожу. Вот. Такое средство спасет от частого мытья головы, потому что частое мытье головы, оно не есть правильным. Не могу не спросить, опять же, про вот какой-то, может быть, дополнительный уход за своей прической, за чем-то еще. Есть еще какие-то небольшие секреты или хитрости? Что ты имеешь в виду прической? То есть, когда мы... Ну, а просто вот я знаю, допустим, что не все заколки одинаково полезны, да, не все резинки одинаково полезны, и можно навредить своим волосам, используя какой-то неправильный агрегат для своих чудесных волос. Как бы сейчас смешно это ни звучало, самая идеальная резинка для волос – это разорванные колготки, которые порезали и с них сделали резинку. Она действительно не рвет волосы и при этом выглядит, ну, как обычная резинка. Желательно не использовать силиконовую резинку, потому что при снятии она повреждает волосы. Должна быть тканевая, которая не цепляет и не путает волосы. Заколки есть невидимки. Все зависит от плотности. Если слишком плотная невидимка, ее желательно перед снятием расщепить, чтобы она свободно освободила волосы. Есть дополнительные крабики, их еще называют. Довольно-таки удобная заколка, так как она просто собрал, заколол волосы, не пережимает, не переламывает волосинки. Таким образом, волосы остаются менее поврежденными. Еще очень некоторые боятся того, что если они как-то постригутся, то им это не будет идти, им это будет нехорошо, им это будет плохо. А вообще, как вот прическа соотносится с внутренним миром девушки? Я слышал, что чтобы девушка себя чувствовала по-другому, ей надо просто кардинально сменить свою прическу, перекраситься, все такое. Насколько это правда? И вообще, насколько стоит бояться менять свою прическу, изменять там цвет волос, их размер? Скорее всего, наоборот. Не для того, чтобы девушка себя чувствовала по-другому, она меняет стиль, а внутренне чувствуя себя по-другому, девушка меняет свой стиль. И бывают действительно кардинальные случаи, когда волосы были ниже талии, и на следующий день человек приходит, он стал из брюнетки блондинкой, и при этом у нее на голове ежик, и настолько излучающая энергетику человека сильного, да, с внутренним стержнем. Цвет волос очень влияет на действие человека, на его предпочтения. То есть надо просто себя начать любить, и если хочется поэкспериментировать, почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Мы сейчас живем в таком удивительном мире, когда все возможно и доступно, и чем ярче ты, и чем более раскрываешь себя, тем ближе тебя воспринимают люди и берут с тебя пример, потому что быть не таким, как все, сейчас модно. Виктория, в самом начале ты говорила, что сейчас очень модные прически именно самые простые, да, именно самые такие натуральные, но при этом все равно очень идеально смотрятся на многих пучки, разнообразные локоны. Насколько вот сейчас это часто используется в таком искусстве стилиста по прическам? Я имела в виду, когда пучок, то он будет не зализанным, как было ранее модно. Да, он имеет место быть, но он не на каждый день, а на какой-то, например, там, раут, там, либо вечер. А чем небрежнее, тем романтичнее просто образ. И это же может быть и пучок. Могут растрепаться небольшие пряди, и это красиво. Не так, как ранее мы пытались все воедино волосинку сложить, и нам казалось это лучше. Модно также еще гладкие хвосты. Кто работает в офисе, у кого строгий дресс-код, важно волосы уложить гладенько и завязать нижний, внизу хвост. Это придаст деловитости. И можно спокойно в офисе работать с такими волосами. Ты рассказала, что вот в жаркое время нужен особый уход, а перед отправлением баиньки поспать нужно тоже как-то позаботиться о своих волосах, чтобы пока мы спали, они тоже отдыхали и там не пережимались, не мучились, ничего? Обязательно. Если в течение дня был затянут туго хвост, важно помассажировать голову именно у роста коровой линии волос, сделать массаж. Таким образом расслабятся не только волосяные фолликулы, но и все мышцы на лице. Волосы напитаются веществами, будет прилив крови и полезных витаминов. И важно, очень важно каждый день массажной щеткой расчесывать наши волосы. Таким образом мы освобождаем от уже выпавших волос и стимулируем приток дополнительных веществ. Опять же, не могу не спросить, сейчас огромное количество разнообразных красок для волос, и даже появились шампуни, окрашивающие для волос. Насколько вредно красить свои волосы, как это можно часто делать, и как постараться сохранить качество своих волос при вот частых перекрашиваниях? Благо, индустрия красоты не стоит на месте, и на сегодняшний день существуют красители безаммиачные, которые содержат натуральные масла и напитывают волосы. Что касается осветления волос, это более травматичный способ окрашивания. И здесь волосы требуют более глубокого ухода и напитывания, опять же таки вернемся, витаминами и натуральными маслами. Более темные окрашивания, они менее травматичны. И даже бывает такое, что волос живее выглядит, насыщеннее и блестящее, чем он был до окрашивания. Окрашивание волос зависит от потребности. Бывает милирование, оно не требует там ежемесячного окрашивания. А окрашивание, которое сплошное, и когда отрастает корень, и он явно отличается по цвету от уже отросшихся волос, желательно обновить, так как будет более опрятней вид. Удивительно, сколько вот разнообразной магии в женской красоте. А еще хотелось бы понять, а есть какие-то ароматы, которые лучше подходят для определенного цвета волос? Вот мы сегодня о многом говорили, но вот может есть какие-то определенные ароматы, чтобы вот идеально подходили всем блондинкам, всем брюнеткам, всем шатенкам? Или все-таки каждый случай индивидуальный, и надо очень внимательно ко всему подходить и не делать каких-то таких общих рекомендаций по запаху? Вот что касается цвета волос, я бы как раз не давала общих рекомендаций. Я бы скорее говорила о внутреннем состоянии девушки и о том, какой образ она несет, потому что романтичными могут у нас быть и блондинки, и брюнетки, и рыженькие. Так же, как и уверенными, утонченными, может быть, уверенной и утонченной может быть каждая девушка. Поэтому здесь я бы скорее смотрела на внутреннее состояние. Давайте еще сейчас будут полезные советы от вас, милые девушки, потому что очень-очень важно, чтобы наши слушательницы и, конечно же, слушатели им следовали, и все бы у них в жизни было прекрасно. Вот я слышал о том, что не стоит хранить духи в ванной комнате. Вот это для меня самое большое удивление, потому что у меня перед зеркалом есть такой небольшой, не знаю, подиум, где я их выставляю. Почему нельзя хранить в ванной комнате духи? Во-первых, я хочу сказать, что есть такая рекомендация не выбрасывать коробочки от ароматов, от парфюмов. Почему? Потому что они теряют свои свойства, особенно при попадании солнечного света, либо при изменении температуры и при максимальной влажности. Поэтому как раз в первую очередь не рекомендуется хранить аромат в ванной комнате. Лучше, если у вас есть отдельный шкафчик, например, в коридоре где-то, когда вы выходите, перед выходом вы наносите аромат. Либо если у вас есть гардеробная комната, то там же вы можете хранить свой и парфюмерный гардероб. И лучше хранить его как раз в коробочке, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Очень часто можно встретить людей, которые наносят парфюм на одежду. Есть даже такая мода, но, опять же, как-то все очень странно, этот аромат начинает жить. Можно ли наносить ароматы на одежду или надо только на кожу и волосы? Здесь такой достаточно индивидуальный момент. Я бы не рекомендовала наносить все-таки аромат на одежду, потому что на одежде он раскрывается совершенно по-другому, нежели на вашей коже. Как я уже говорила, что на коже происходит такая химическая реакция, да, и аромат звучит особенно, именно по-вашему, индивидуально. На одежде немножко будет искажаться аромат. Хотя при этом многие девушки любят нанести аромат на шарфик или на блузу, потому что считается, что аромат на одежде звучит дольше. Но а при этом, на мой взгляд, лучше аромат обновлять постоянно там в течение дня, потому что аромат все равно на коже он будет пропадать, испаряться, да, чем вот на одежду, потому что это будет совершенно другой запах. И если я правильно понимаю, то вот обязательно мы, когда духи выбираем, то вдыхаем их именно со своей кожи, там, а не с палочек, не с чего-то еще, потому что будет совершенно иной запах. Да, как раз об этом я уже ранее сказала, что только на себе вы можете почувствовать аромат и можете в него влюбиться. В зимнюю погоду, когда прохладно на улице, аромат рекомендуется обновлять каждые 3 часа, а летом в жару ароматы держатся и звучат на коже дольше. И еще есть такой лайфхак: если вы хотите продлить жизнь своему аромату, то сейчас применяется такая техника нанесения, послойная она называется. Очень многие компании производят сейчас прям целые парфюмерные линейки. Вы к вашему любимому парфюму можете подобрать гель для душа и лосьон для тела. И когда вы, например, принимаете душ с вашим ароматом, потом наносите лосьон и в завершении наносите ваш аромат, то он будет звучать еще дольше. И, кстати, еще совет: даже если к вашему аромату нет лосьона с данным ароматом, то вы можете использовать лосьон с нейтральным ароматом, потому что это тоже продлит жизнь вашему парфюму, но увлажненной коже аромат звучит ярче и дольше. Удивительно, но при этом, если я правильно понимаю, то надо быть очень-очень аккуратным или аккуратной при использовании разных ароматов. То есть, если есть какое-то увлажняющее средство на коже с запахом, то духи могут вместе с ним дать абсолютно другой аромат, в том числе ужасный. На самом деле, да, здесь нужно быть очень аккуратной, но при этом есть такие секреты, как использование сразу нескольких ароматов, как я уже говорила, например, мужского и женского. Или есть ароматы, которые могут звучать очень интересно в паре. Но здесь я бы, если и экспериментировала, то очень аккуратно, и, может быть, сначала где-то для себя, а уже потом идти с этим коктейлем, скажем так, в люди. То есть сначала посмотреть, прожить, как это будет все звучать самой с собой, может быть, с каким-то близким окружением, и только потом идти с этим коктейлем, повторюсь, в люди. Мы вот сегодня говорили в самом начале о парфюмерном гардеробе, да, и мы понимаем, что запах духов теперь часть образа. И хотелось бы понять, а вот как быть, Если днем на работе один аромат, а вечером какое-то мероприятие, да, то есть там можно сделать какую-то укладку, еще что-то, а аромат, если хочется сменить, нельзя же новый наносить поверх старого, это же тоже будет некорректно. Кстати, очень интересная тема, потому что мы так и не проговорили, да, для наших слушателей, что есть такая градация, как духи, парфюмированная вода и туалетная вода. Так вот, духи это, скажем, парфюм, который содержит максимальное количество эфирных масел и спиртов, и звучат они до 6 часов. Парфюмированная вода, она содержит тоже достаточно концентрированные, но содержит меньше эфирных масел, и они уже звучат 3-5 часов. И туалетная вода – это самая легкая по составу средство, скажем так, и оно звучит 2-3 часа. Как правило, туалетная вода у нас используется как раз в офис, на работу. Учителя, медики, чтобы не было такого навязчивого аромата, могут легко использовать туалетную воду. И как раз ее звучание, звучание туалетной воды к вечеру пройдет, и вы легко сможете воспользоваться уже, например, духами или парфюмом, когда отправляетесь на свидание или в ресторан. Отличный, удивительный секрет. У нас остается буквально еще несколько минут, и мне бы хотелось от вас, милые девушки, какие-то, может быть, небольшие пожелания или рекомендации для наших радиослушателей. Со своей стороны, я хотела бы просто напомнить о том, что очень модно то, что тебе подходит, и что подчеркивает твою индивидуальность. Это самое главное правило на каждый день. А я хотела бы сказать, что парфюм занимает важное место в жизни любой девушки, и не существует женщин, которые не любят парфюм, но есть женщины, которые еще не нашли свой неповторимый аромат. Я присоединяюсь, дорогие наши радиослушательницы и радиослушатели, любите себя, не бойтесь экспериментировать, заботьтесь о себе и будьте красивыми, любимыми, и пусть у вас все будет хорошо. Мы вас все вместе обнимаем, а я вас буду ждать днем на нашем эфире. Если у вас будут вопросы или пожелания, обязательно нам их присылайте. Весь эфир с нами визажист и стилист по прическам Виктория Ходанович и, конечно же, визажист, косметолог, эстетист и парфюмерный стилист Анастасия Орлова. Друзья мои, прощаемся и до новых встреч. Пока-пока. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.